И наука, и философия, и религия согласно твердили, что женщина – это низшее создание, что любовь к ней – это именно физиологическая функция, необходимая для продолжения человеческого рода, что влечение к женщине – это слабость, допустимая лишь в известный период человеческого существования, что это необходимое зло, которое приходится терпеть, что это грех, с которым нужно бороться. Из женщины равноценной и равнозначащей половины человеческого рода они сделали или орудие для наслаждения, или машину для производства потомства. Неудивительно, что в противовес этой односторонней и искаженной точке зрения на отношения полов и на любовь между ними появился другой, тоже односторонний и тоже ложный взгляд, признающий лишь психологическую или так называемую платоническую любовь и отвергающий потребность и необходимость физиологической любви. Насколько такая точка зрения ложна и прямо-таки бессмысленна, много говорить не приходится. Но обе эти крайности причинили большое зло человечеству. Они развратили его, породив много извращений этого великого закона, чем поставили его на край страшной бездны. Голоса немногих поэтов, воспевавших дифирамбы этому чувству и на себе самих, испытавших чарующее действие горения божественного огня любви, тонули в общей массе отрицательных голосов. На поэтов с их прекрасными стихами о любви вообще смотрели и смотрят, как на людей, которым нечего делать, которые потеряли чувство меры, перешли известную границу и потому являются людьми не вполне уравновешенными. Серьезный и вдумчивый человек не может увлекаться подобными пустяками, и писаний поэтов о любви даже не читает. Оккультная литература, единственная компетентная в вопросах бытия литература, которая всегда правильно освещала этот великий вопрос, будучи вообще мало распространенной, лишь теперь понемногу начинает пробивать бреши в сложившейся толще ложных взглядов, заблуждений и предрассудков. Но пока существует религия, позитивная философия и наука, которые не признают оккультные науки, до тех пор нельзя ожидать больших сдвигов в этом вопросе в человеческом сознании, ибо раз эти столпы утверждают, что женщина – это низшее создание, и человеческая любовь – это физиологическая функция, значит, это ложь на женщину, и это клевета на человеческую любовь, все еще будут считаться за истину. Истина же в том, что на своей теперешней ступени развития и мужчина, и женщина являются существами не цельными, но половинчатыми, что лишь оба соединенные любовью, они составляют одно целое, что в системе мироздания они величины совершенно равноценные, что никто из них не выше и не ниже другого, ибо оба являются дополнением друг друга. Роли и значения их в жизни совершенно равнозначны, но каждый из них силен в своей роли и негоден для другой. То, что у одного в их взаимоотношениях и притяжении друг к другу положительно, то у другого отрицательно, и наоборот. Премудрость космических законов, в основу жизни положивших столь могущественный фактор, как притяжение полов друг к другу, этим указала равноценность их в мироздании и необходимость жизни не одинокой, но парами. Недаром в христианском священном писании сказано: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Бытие 2.24. Таким образом, равновесие жизни достигается соединением мужского и женского начала в одно. Но для того, чтобы создать равновесие, необходимо разделить и объединить. Разделить по полюсам и объединить в центре, говорит известный оккультист Элифас Леви. Дополняя в любовном союзе друг друга, мужчина и женщина являются малой вселенной, в которой в малом масштабе происходит все то, что происходит в великой вселенной. Огонь любви, который соединяет их для вечной жизни друг с другом, является вечно творящим и обновляющим огнем их жизни. Из этого огня любви зарождается потомство, зарождаются творческие, необходимые для дальнейшего продолжения жизни идеи. Если мужчина оплодотворяет женщину для рождения потомства, то женщина оплодотворяет мужчину своей любовью для рождения идей. Если физический союз мужчины и женщины дает в результате физическую сущность человека, то духовный союз дает духовную сущность, идею, которая, зародившись на духовном плане, в мысли, перейдет в действие на физическом плане.